Глава 7. Крах. Как-то в январе, на 10-й день рождения брата, мы играли в доме, как вдруг зазвонил телефон. Что-то случилось на выгоне. Мама, папа, Том и я пересекли двор, вышли за ворота и двинулись к побережью, по дороге замечая направляющихся туда же соседей. Мы шли все быстрее, между нами повисло нервное молчание. Подойдя к краю утеса, мы увидели внизу большую рыбачью лодку, балансирующую на покатом выступе скалы. С каждой новой волной судно сотрясалось, словно не в состоянии решить, куда отправиться — назад в море или вперед на утесы. Была лишь середина дня, но уже темнело, и начинался прилив. Накатила очередная волна, и раздался пугающий скрип, а за ним — раскатистый звук удара. Лодка качнулась в неверном направлении, и ее корпус треснул. Лодка застряла. Никакой буксир теперь не вытащил бы ее из камней. Столпившимся на краю утеса местным это казалось катастрофой. Но присоединившийся к нам представитель береговой охраны заверил, что рыбаки, находившиеся в лодке, не так уж и пострадали. Несколькими часами ранее, в темноте, рыбаки перебрались через край лодки, выпрыгнули на камни, пробрались к нижней части утеса, а потом поднялись наверх. Вместо того, чтобы попроситься переночевать на ферме, они отправились прямиком в аэропорт и улетели с Оркни на первом же самолете. В некоторых случаях на Оркни и на Шетландах все еще применяется так называемый комплекс прав Одоля, оставшийся в наследство от тех времен, когда эта территория была частью Норвегии. В нем право собственности на землю на береговой линии трактуется иначе, нежели в других регионах Великобритании. Если в других местах граница участка, на которой распространяется право собственности, проходит по уровню воды во время прилива, то на Оркне — по низшей точке отлива, регистрируемой весной. В комплексе прав Одоля есть и другие интересные описания границ. Докуда можно добросить камень? Докуда лошадь дойдет вброд, докуда докинешь невод для ловли лосося. По этому закону все, что бы ни появилось на вашем участке береговой линии, становится вашей собственностью. На следующий день фермеры просто не могли не попробовать спуститься по скалам тем же маршрутом, по которому рыбаки поднялись. Я наблюдала за своим длинноногим папой. Он полез первым, забрался в лодку, помог другим. Мы задержали дыхание, надеясь, что лодка не накренится под их весом, а потом они на несколько минут скрылись в рубке. Когда они вышли оттуда, я была уверена, хоть и не могла как следует разглядеть издалека, что они сияют от счастья, а руки им оттягивает компьютерное оборудование. На следующие несколько дней один из коровников превратился в выставочный зал с электронным оборудованием для навигации и рыбной ловли, и рыбаки со всего Аркнейского архипелага приходили туда. Просто посмотреть или что-то приобрести, а работа на ферме меж тем шла своим чередом. Фермеры договорились со страховой компанией и заплатили ей 500 фунтов за возможность продать все, что было на лодке, включая улов. Вложение многократно окупилось. Через несколько дней поднялся сильный ветер, и лодка упала со своего насеста. Ночью бурные волны отнесли ее к скалам, где она и разбилась, и лишь маленькие обломки качались на волнах, пока их не отнесло в узкий залив. Теперь, почти 20 лет спустя, я совсем как эта лодка была в шатком положении. Все более явственным становилось различие между днями, когда я старалась поддерживать какой-то имидж, и ночами, когда втайне давала себе волю. Разрыв усугублялся. Мне так сложно было удерживать маску, что болела спина, и я нервно крутила самокрутки, чтобы чем-то занять руки. Я попала в опасный замкнутый круг. Теперь я осознанно напивалась именно для того, чтобы перестать испытывать стыд за пьяные проделки вчерашней ночи. Обычно в съемных квартирах ничего ужасного или скандального я не вытворяла. Скорее, вела себя глупо и раздражала соседей. К примеру, я могла устроить беспорядок, решив приготовить что-нибудь поздно ночью по пьяни. Могла съесть чужую еду, потому что своей вечно не хватало. Частенько пила чужой алкоголь, а потом ставила другие бутылки взамен опустошенных. Просила в долг 10-20 фунтов до зарплаты. Отправлялась в магазин за спиртным, а потом незаметно проскальзывала обратно в комнату, тихонько закрывала дверь и сразу открывала окно. В ящик для перерабатываемых отходов я выбрасывала лишь символическое количество бутылок и банок. Остальные складывала в хозяйственную сумку и вытряхивала потом в мусорный бак на улице. Я выходила из дома, позвякивая и попахивая перегаром. На дне гардероба у меня стояли пустые бутылки, вдоль плинтуса выстроились пустые банки. Мое поведение всем доставляло неудобства. То я неожиданно начинала шуметь, то тусовалась с незнакомцами по ночам в середине недели и приводила домой мужчин, то оставляла сумочку за входной дверью, то разбрасывала вещи на лестнице. И все это перемежалось депрессивным похмельем, когда я целыми днями валялась в кровати. Я вечно пребывала в отвратительном состоянии, но, возможно, другие не понимали, что я это делаю ненарочно. Я помню людей, которые осмелились поговорить со мной о моих проблемах с алкоголем, и уважаю их за это. Обычно я кивала и плакала, а после разрыва с ним постоянно жалела и оправдывала себя. «Не зря ты обо мне беспокоишься», — говорила я. «Мне больно». Он бросил меня из-за моего пьянства, так что теперь я разрешила себе пить уволю. И все же я окончательно утратила контроль над собой не из-за разрыва, хотя использовала его как оправдание. Как-то раз, когда мы все еще жили вместе с бойфрендом, я отправилась на день рождения друга в бар в центре Лондона. Примерно через час, выпив пару порций, я откланялась, сославшись то ли на усталость, то ли на болезнь, то ли на необходимость поработать дома. Но на самом деле я спешила домой, чтобы пить там в одиночестве. Ведь за наш столик в баре новые напитки приносили не так часто, как мне хотелось бы. В тот вечер я предпочла алкоголь друзьям и перешла черту. После этого я все быстрее и быстрее пересекала черту за чертой, неизменно выбирая алкоголь, несмотря на предупреждения начальства, врачей, семьи и правоохранительных органов. Хотела бы я, чтобы мое прошлое, все эмоции и неконтролируемые порывы можно было обнулить, нажав на кнопку, чтобы можно было забыть все, что я потеряла, думала я, лежа в постели и слушая доносившиеся с улицы крики и рев музыки. Я планировала вернуться к жизни, опять открывать электронную почту с утра пораньше, прийти в форму, постричься как-нибудь радикально, начать печатать слова, которые спасут меня. Но ничего этого не происходило. Я оставалась на месте. Валяясь в кровати навеселе, я мечтала поговорить с ним и шептала вслух. «Я свет, который сияет в ночи над городом лишь для тебя. Пусть тебе всегда будет тепло. Пусть ты будешь в безопасности, куда бы ты ни шел». Все начали понимать, что от меня одни проблемы. Меня перестали звать на вечеринки. Я стала обузой, плаксой. А сама я осознала, что влипла после той субботы. Все свидетели происшествия в пабе, услышав грохот и крики девчонки, решили, что это я швырнула бутылку ей в голову. Но на самом деле все было не так. Я просто кинула бутылку вниз под стол. Она отрикошетила и попала в ни в чем не повинную девушку, которая начала визжать. Как я поняла, это тонкое различие уже никого не интересовало. Не раз я осознавала, что проблемы существуют, и исполнялась решимостью их преодолеть. Я несколько раз ходила на встречи анонимных алкоголиков. Как-то раз, сидя на ступеньках церкви после встречи в Холборне, потягивая молочные коктейли и глядя на проезжающие мимо прокатные велосипеды, я ощутила неожиданный прилив спокойствия, но уже вскоре, на выходных, опять ушла в отрыв. Пила с двух дня до двух ночи, лазила по стенам. Как-то ночью я танцевала стриптиз дома у незнакомого мужчины. Так я справлялась с душевной болью. В течение одного лишь месяца мне пришлось дважды побывать в суде. Сначала как обвиняемый, потом как жертве. Раньше я в суде бывала лишь в качестве репортера. Врач направил меня к психологу-консультанту. Я начала ходить на дневные сеансы по пятницам. Консультант велела мне вести дневник выпивки. Я пообещала сократить употребление алкоголя. После первого сеанса я пошла в магазин и действительно купила лишь две баночки, но уже через полчаса вернулась за добавкой. Я никогда не могла ограничиться двумя баночками, хоть и обещала себе это сотни раз. Ночами я пила одна в спальне, желающих общаться со мной находилось все меньше. Я куковала на очередной невнятной работе. Я думала, что раз уж я теперь одиночка, это отличная возможность устраивать званые обеды и показывать портфолио редакторам, а в итоге плакала в кабинетах врачей и каждое утро чувствовала себя все хуже, обнаруживая на теле новые загадочные синяки. Какая-то часть меня наслаждалась всеми этими дикими прогулками по Лондону, поездками в полном одиночестве на верхнем этаже автобуса с банкой лагера. Но под вечер, когда я сидела в одиночестве, изо рта у меня текла слюна, обычно бывало уже не так весело. Я никогда не опускалась окончательно. Всегда старалась как-то функционировать на работе, хорошо питаться, продолжать общаться с людьми, держаться на плаву. Но все эти попытки сохранять баланс — и сглаживать острые углы были болезненны и мучительны. Соседи по очередной квартире, на этот раз в бывшем здании муниципалитета в Тауэр Хамлетс, начали понимать, что я пью в комнате одна, а потом вылезаю оттуда в совершенно непредсказуемом настроении. Их это не устраивало. Получив имейл в стиле «нам надо поговорить», тон таких писем мне был уже знаком, я ощутила неприятный холодок в животе. Я уже подводила людей раньше и просто не могла позволить себе облажаться еще раз. Я была на мели, одалживала деньги на бухло или убеждала местного продавца дать несколько банок в долг. Избегала встреч с соседями в коридоре, потому что они вполне могли слышать ночью, как я плачу. И все же хуже всего был не внешний хаос, то есть проблемы с людьми, деньгами, поломанными и потерянными вещами. Хуже всего было мое внутреннее состояние. Я все чаще и все серьезнее думала о суициде. Я не могла контролировать свои эмоции. Меня затягивало в водоворот. Я не могла остановить этот процесс. Он меня больше не любит. Я по нему скучаю. Я не знаю, что с собой делать. Не знаю, как идти дальше, как преодолеть это. «Тебе надо решить свои проблемы с алкоголем», — говорили мне. Но как я могла это сделать в таком состоянии? Я чувствовала себя овцой, перевернувшейся на спину. Я знала, что погибаю, но было проще так и оставаться лежать в яме. Шли месяцы, зима, злополучная поездка на Оркни — где я побывала в полицейской камере. Еще одно лето почти без работы. Я не могла поверить в то, что черная полоса тянется уже целую вечность. Чудовищная паника была сильнее меня. Я игнорировала все правила и меры предосторожности, чтобы оставаться во власти привычной боли. Я вечно плакала. Головные боли не проходили неделями. Ночами снились кошмары. Я вышла за пределы нормальности и не знала, как вернуться. Примеры нормальности я видела за окном своей спальни дома, на ферме. Я все еще чувствовала толчки, но воспоминания проносились, как быстрые порывы ветра, и я не могла за них ухватиться. В те годы, что я жила в Лондоне, темп жизни все ускорялся и ускорялся, пока я не обессилила. В этом городе на меня обрушилось слишком многое. Лица, реклама, всевозможные события, нищета. Я пыталась сопротивляться этим впечатлениям, фильтровать их, и воронка словно становилась все уже и уже, пока я не осталась в звенящей пустоте. Я была ошарашена, не могла решить, куда пойти, с кем увидеться, какой вариант выбрать. Внутреннюю пустоту я заполняла алкоголем и тревогой. Я плакала о том, что оказалась за бортом, неспособная противостоять иррациональным потребностям и желаниям. Я падала, кружилась в водовороте, силясь найти, за что ухватиться. Но как только я протягивала руку, опора отодвигалась. Выбора уже не оставалось. Хотя можно было пасть еще ниже, оказаться в еще более затруднительном положении, стать совершенным изгоем, мне уже было достаточно. Как-то ночью я испытала мимолетное, но очень мощное и важное прозрение. Словно шоры на время поднялись, я увидела свет. Увидела, что трезвая жизнь не просто возможна, но и полна блестящих надежд. Я зацепилась за это ощущение, сказав себе, что это мой последний шанс. Если бы я не начала меняться, меня ничего не ждало бы впереди, кроме еще более сильной боли.